Мата Хари, настоящее имя Маргарита Целли, 1880-1917. Танцовщица, куртизанка и шпионка. Во время Первой мировой войны Мата Хари стала сотрудницей немецкой разведки. Французская контрразведка с помощью своего агента Ганны Витик сумела раскрыть деятельность Маты Хари и 14 февраля 1917 года арестовать ее. Мата Хари совершенно спокойно села на скамью подсудимых 24 июня 1917 года в Третьем Парижском военном суде. Судьями были 12 офицеров. Само собой разумеется, процесс слушался при закрытых дверях. Сначала Мата Хари верила, что, хотя дело серьезно, но ей как-нибудь удастся спасти свою преступную голову от смерти. Но по мере хода процесса, когда стали всплывать даже суммы, полученные ею от германской разведки, она все больше убеждалась, что спасения ей ждать нечего. Ее положение с каждым часом становилось все ужаснее. Она оправдывалась тем, что деньги эти, хотя и полученные ею от различных руководителей немецкой контрразведки, следовали ей вовсе не за службу по шпионажу. «Нет», — воскликнула она, — «отнюдь не за это. Я получала их за свою любовь». Когда суд выступил со слишком неопровержимыми доказательствами, она выбросила свой последний козырь и заявила: «Да, господа судьи, сознаюсь, иногда занималась я и шпионажем. И вам этот случай, когда я решилась на такое позорное дело, должен быть хорошо известен. Припомните случай, когда я выдала вам две германские подводные лодки». При этих словах защитник ее вскочил с изумлением. Он ничего не знал об этой истории. Но председатель ловко отпарировал выпад подсудимой и с возмущением бросил: «Это правда, вы это действительно сделали, но это как раз и свидетельствует против вас. Вы только что утверждали, что никогда не говорили о военных вопросах ни с германскими шпионами, ни с высшими чинами германской армии. Позвольте спросить вас, каким же путем вы узнали о месте стоянки германских субмарин?» На этот вопрос притиснутая к стене несчастная женщина ничего не могла ответить. В заключение процесса ее поверенный произнес блестящую, талантливую речь и доказывал в ней, что все обвинения, предъявленные его подзащитной, основаны лишь на агентских донесениях. Самих же агентов на суде не было. Самое большее, что удалось обвинению, это предъявить ряд полицейских протоколов, справедливость сущности которых на суде не представлялось возможным проверить. Оратор требовал открытого судоговорения. Ответ прокурора на эту речь был короток. Он требовал смертной казни. И вечером на второй день судебного разбирательства судьи удалились на совещание, которое продолжалось недолго. Когда они вернулись в зал заседания, председатель предложил встать, и секретарь суда прочел следующие строки вынесенной резолюции: «Именем республики и французского народа военный суд, признав голландскую подданную, именующую себя Мата Хари, виновной в шпионаже против Франции, постановляет осудить ее к смертной казни». В мертвой тишине зала раздался истерический крик несчастно осужденной: «Но это невозможно, это невозможно!» Через секунду усилием воли она овладела собой и твердыми шагами направилась к выходу. Конвойные отвели ее обратно в тюрьму. На следующий день защитник подал апелляцию, но ее даже не стали рассматривать. Тогда он подал прошение о помиловании на имя президента и опять получил отказ. Вслед за защитником к президенту с ходатайством о помиловании обращается ряд французских и нейтральных высокопоставленных лиц, и тоже безуспешно. Пуанкаре неумолим, смертный приговор остается в силе. Во время трехмесячного пребывания в тюрьме Мата Хари продемонстрировала большое присутствие духа и громадное самообладание, снискавшее ей со стороны всех, приходивших с ней в соприкосновение, глубокое почтение. Спокойно и гордо села она в автомобиль ранним утром 15 октября 1917 года, отвезшая ее к столбу, у которого она тотчас же сама стала. Из всех пуль, выпущенных в нее расстреливавшими ее солдатами, Из всего смертоносного залпа в нее попала лишь одна, наповал убившая несчастную. Пуля попала прямо в сердце. Из этого следует, что среди всего взвода, расстреливавшего Мату Хари, нашелся лишь один солдат, прицелившийся в нее. Остальные предпочли направить пули в сторону. А один молодой солдат даже упал в обморок на руки врача Бизара, присутствовавшего при казни, для освидетельствования смерти осужденной. К этой истории следует еще добавить, что немка Ганна Витик, благодаря которой французы разоблачили Мату Хари, после войны вышла замуж за графа де Шиин и стала известной актрисой кино под именем Клод Франс. Однако ее постоянно мучили угрызения совести относительно вины в смерти Маты Хари. И в конце концов она не выдержала. В 1928 году Ганна Витик, Клод Франс, застрелилась в своем роскошном особняке в Париже на улице Фезандерия, 31. Мату Хари защищал один из самых известных адвокатов того времени, доктор Клюне.